Третье. Татьяна, жена Гаврика, была сильно моложе его, зато крупнее и выше. При этом в начале знакомства она стеснялась своего роста и пышных форм, но именно сочетанием габаритов и стеснительности покорила Гаврика, едва они только встретились. Это случилось летом в общежитии, куда он зашел к товарищам попить пивка, а она приехала из деревни к старшей сестре поступать после школы в техникум. Они столкнулись на лестничной площадке. Таня бежала на экзамен и, мощно толкнув дверь, чуть не сбила Гаврика с ног. Гаврик тайно восхитился туго упакованной развитой грудью, размером босоножек и розовым смущенным румянцем незнакомки. Неожиданно для самого себя он предложил подвести спешащую девушку, поскольку подъехал к общаге, пусть и на древнем, зато на собственном автомобиле. А когда она, совершенно покраснев, согласилась, у него от волнения пересохло во рту. Гаврик тогда работал на стройке, неплохо зарабатывал и снимал квартиру на растущей окраине. О будущем не парился. Просыпаясь первым делом, закуривал и включал рок-радио, варил кофе, в выходные частенько начинал с баночки пива. Эта жизнь давно устраивала его и затягивала все сильнее, но пришедшая в гости Танюша резко все изменила. Выкинула окурки и пивные банки, для свежести открыла окно и в итоге сварила куриный суп. В техникум она не поступила, но огорчиться из-за этого не успела, потому что вскоре после нескольких ночей в гостях у Гаврика призналась, что беременна, и получила от него предложение руки и сердца. Деваться ей было некуда, скромно расписались. Родив девочку и быстро восстановившись, Таня расцвела. Вместо того, чтобы располнеть, как это часто случается с крупными барышнями, она похудела и стала стройнее. Фигура ее из налитой девичьей плавно преобразилась в женскую, а на лице мягко засияла уверенность женщины, решившей главную задачу природы и продолжающей интересовать окружающих мужчин. Она убедилась в этом во время прогулок с коляской по пешеходным дорожкам строящегося микрорайона. Рабочие южных национальностей с головы до ног обжигали ее пламенными взглядами, а иногда позволяли себе и восторженные возгласы. Жизнь текла, дочка подросла, Тане стало скучно сидеть дома, и она легко устроилась на работу. Окончив маникюрные курсы, быстро доросла до администратора салона красоты. От стеснительности, которая на первых порах располагала к ней людей, мало что осталось, ну, разве что умение слегка смутиться и прозоветь в нужный момент. Зато появился опыт в общении с клиентками салона и с их мужьями. Хозяйка была довольна, администратор Танечка натолкнул ее на мысль открыть в салоне мужской кабинет. Он пользовался популярностью и приносил доход. Со временем Таня перестала материально зависеть от Гаврика и осознала свое равноправие. Гаврик же был, в свою очередь, рад, что его Танюша хорошо одевается, прекрасно выглядит и здраво рассуждает. К тому, что иногда по утрам и вечерам он ходит в церковь, Таня относилась снисходительно. «Может же быть у мужчины хобби? Подумаешь, в церковь? Не на футбол ведь? Не в баню же с друзьями? Зато почти не пьет, не курит. За все годы в браке только дважды и срывался с тормозов, и то ненадолго». А вот, к примеру, у соседки Ларочки, супруг, рыбак, так там с пятницы по понедельник то нерест, то путина, сети, запах, чешуя, пустая тара. У Эльвиры и вовсе музыкант, там все время то карнавал, то как-то сейшн. Свистопляска, одним словом, какие-то волосатые бомжи с гитарами и вульгарные девицы с сигаретами в красных губах. А тут тишь да покой, скучновато только». Уставится на свои иконки с книжечкой в руках, бормочет что-то, шевелит губами и взгляд отсутствующий. Ни в театр его не вытащить, ни в кино, ни тем более на корпоратив или день рождения к знакомым. Друзей общих у Танюши с Гавриком не образовалось, у него, кажется, и вовсе их нет, она, по крайней мере, таковых не знала. Да, ездили недавно к ее маме на юбилей, так он сидел там молча и улыбался, как пришибленный. Неплохо зарабатывает, надо признать, не хуже других. К тому же все ей отдает. Честный, даже заначек нет. Бедный ягненочек, так соседка Эльвира называет подобных мужчин. Она в театре гримершей служит. Но, с другой стороны, сколько можно топором махать и потом вонять. Вот у ее хозяйки, Марины Леонидовны, муж каждую неделю маникюр делает и пахнет ланвином. А у приятеля его, Игоря Борисовича, пальто мягкого велюра на мощных и загорелых плечах. Плюс Кадиллак эскалейт, как самолет президента. И у этого самолета на заднем диване из бежевой кожи места куда больше, чем у них с Гавриком на кухне. Да что там на кухне, когда диван этот нажатием кнопочки разложен, то их с Гавриком супружеская постель, рядом с ним просто койка больничная. Нет, все-таки что-то не так с ее Гавриком. Очень даже не так. Ну, для чего живет человек? Чего добился? Чего хочет достичь? Непонятно. Дома загородного себе не построил, хоть и рубит их чуть не по десятку в год, а все для других, для заказчиков. Сына не родил. Посадил ли дерево, неизвестно, но по миру не поездил, не видел его и жизни не знает. Бесцельно как-то существует. Сейчас гляньте-ка, из угла в угол ходит и никак не решится ей что-то сказать.